Глава 7. Мила. Подходя к дому, заметила странного гостя. Мой отчим стоял у ворот и разговаривал с парнем, облаченным в байкерскую экипировку, а у дороги красовался громоздкий байк. Решив не вмешиваться, отступила за ближайшее дерево, продолжая наблюдать за вполне милой беседой. Анатолий улыбался и, жестикулируя, что-то увлеченно объяснял изредка кивающему собеседнику. Столь ранний визит незнакомца меня удивил, ведь время едва приближалось к 8 утра, и обычно Анатолий в это время еще только завтракал. Даже сейчас он был облачен в домашнюю одежду, в которой никогда бы не появился на важной встрече. Но то, как заискивающе и приветливо он вел себя с этим парнем, подтверждала, что встреча действительно важна. Оглянувшись на дом, мой отчим вдруг засуетился и, пожав парню руку, склонился и сказал ему что-то на ухо. Гость кивнул и, прежде чем надеть шлем, обернулся. Вот тут-то я буквально открыла рот от шока и удивления. Это был Егор. Подойдя к байку, он по-свойски отсалютовал Анатолию и, заведя своего железного монстра, уехал. Вышла из-за дерева и, не скрываясь, направилась к отчиму, провожающему Егора довольным взглядом. Меня Анатолий заметил, когда я почти достигла ворот дома, сменился в лице и, нахмурившись, сунул руки в карманы спортивных брюк. «Думал, ты еще спишь», — проговорил он сбивчиво и, резко меняя тему, поинтересовался. «Как побегала? Много в парке народа». «Зачем он приезжал?» — проигнорировав его вопросы, спросила напрямую. И, скрестив руки на груди, с вызовом намекнула. «Похоже, ваша встреча не была запланирована. Разве с ним можно общаться не при юристах?» «Мила, я всего лишь пытаюсь уладить твою проблему», — осуждающе заметил Анатолий и, развернувшись к дому, проворчал. «Как будто дел мне мало». «Вы не ответили», — последовав за мужчиной, продолжила я напирать. «Что он здесь забыл и почему вы так мило беседовали?» На минуточку он пытался меня изнасиловать. «Детка, а ты не подумала, что сама виновата в том, что произошло?» Быстро удаляясь в сторону кухни, прорычал он и, окинув меня странным взглядом, добавил. «Это ваша вседозволенность порой приводит к более серьезным последствиям. Был бы я твоим отцом, еще ремня бы всыпал». «Хорошо, что вы не мой отец», — огрызнулась, наблюдая, как он невозмутимо готовит кофе и достает чашки. «Не груби», — предупредил он строго и, вздохнув, стиснул пальцами переносицу, обреченно протянув. «У меня слияние и куча забот, но я же взялся уладить проблему с Егором». «И о чем вы договорились?» — почувствовав себя виноватой, вкрадчиво уточнила я. «Он готов на мирное решение вопроса», — сообщил отчим, достав из холодильника контейнера с готовой едой, приглашающе кивнул на стол. «Присоединяйся, позавтракаем и поговорим». «Мирное решение?» — скептически хмыкнула я, налив в чашке кофе, и буркнула. «Ну-ну, очень интересно, какое?» «Выплата компенсации за его лечение и моральный ущерб». «Ну надо же!» — притворно ахнула я и, поставив чашки на стол, налила в свою порцию немного сливок. Помешивая кофе, поймала осуждающий взгляд отчима и, пожав плечами, усмехнулась. Не знала, что он, оказывается, пострадал еще и морально. «Не передергивай», — поморщился Анатолий и, приступая к еде, сухо добавил. «И, кстати, заявление надо забрать». «Чего?» — от шока чуть не поперхнулась кофе и, похлопав ресницами, замотала головой. «Не будет этого. Я еще одно напишу, причем и на него, и на Алекса. Они мне такую травлю в соцсетях устроили, а еще...» «Не усложняй». Ткнув в мою сторону вилкой, рявкнул отчим и, поджав губы, отчеканил. «Ты себе жизнь испортить хочешь? Суды и разбирательства могут длиться годами. Мила, это же пятно на репутации». «Но я же не...» «А ты попробуй, докажи!» Отрезал он и со значением дела перечислил. «Свидетелей у тебя нет. Улик нет». Ксюша отказалась давать пояснение, ссылаясь на провалы в памяти из-за последствий. «Я в курсе», — фыркнула я. «Откуда?» — насторожился Анатолий и, подавшись вперед, тихо проговорил. «Не советую общаться с этой девушкой. По крайней мере, до решения всех проблем». «Они мне обрубили все пути!» — резко отодвинув чашку, выпалила я и, возмущенно посопев, пожаловалась. Я много месяцев готовилась, стремилась, строила планы. Столько усилий, и все впустую. Ни одно учебное заведение меня не примет. — Не драматизируй! — отмахнулся отчим и, нахмурившись, задумался. Даже жевать перестал, а потом, смерив меня сканирующим взглядом, улыбнулся. — Не переживай. Кажется, у меня есть отличное решение. — Время упущено, — покачала я головой, пытаясь сдержать слезы. — Я не об учебе, — продолжил Анатолий. — О чем тогда? — безучастно уточнила я. — Мила, ты ответственная, умная и аккуратная девушка. — Что-то незаметно, — проворчала я. — Не перебивай, — одернул он и, протянув руку, накрыл мою, стиснутую в кулак. — Мила, ты могла бы работать в моей фирме. Я возьму тебя в штат, а учитывая, что опыта и образования у тебя нет, это большая удача. А учиться пойдешь года через два. Но... — попыталась высвободить руку, но он сжал мои пальцы. — Просто подумай. Твоя мама совсем не проявляет интереса к семейному бизнесу. — Если только не учитывать, что она вложила в него кучу денег, — намекнула я. — Ни она, ни ты понятия не имеете, как тяжело зарабатывать деньги. Посерьезнев упрекнул отчим и, отстранившись, хмыкнул. — Вы живете на деньги, доставшиеся вам после смерти очередного... — Я считала его отцом, — жестко перебила я и, насупившись, потребовала. — Не смейте так говорить. — Хорошо, прости, — улыбнулся Анатолий. — Просто подумай. Мама нездорова, и если ее не станет, единственной наследницей станешь ты. — Мама наблюдается у врача, — возразила я настороженно и, закусив губу, спросила. — Я чего-то не знаю? — Больное сердце — это серьезно. Пожав плечами, пространно заметил отчим и, меняя тему, продолжил рассуждать. «Если ты станешь наследницей в столь юном возрасте, при этом не имея образования или жизненного опыта, то просто не сможешь управлять таким капиталом без ошибок и потерь. А я могу направить, научить, поддержать, проконтролировать». «Вот как!» Начиная понимать его намеки, я даже похолодела. «А что по этому поводу думает мама?» «Ты же умная девушка!» — проурчал мужчина и, переведя взгляд на мои губы, вкрадчиво дополнил. «И очень красивая. Рядом с надежным мужчиной тебя ждет блистательное будущее». «И этот мужчина вы?» — закипая, прошипела я. «Ты умная девушка. Я тебя не тороплю. Просто подумай!» —